Я так понимаю, если произойдет падение в шкале удовольствия, меня снова дебафнет. Именно так. Поэтому, приятного аппетита, Метис. И мы быстро заработали вилками и ножами, разрезая сочное мясо и отправляя его в термоядерную топку под названием «Желудок человека недавно перерожденного». Глава 7. Жизнь 3. Носорог против ковбоя. Кофе. Я вновь зажмурился от удовольствия и сделал очередной глоток. Оказывается, я люблю кофе. Почему я раньше этого не знал? Как такое можно забыть? Когда Ника принесла две кружки ароматного напитка и мои чуткие ноздри уловили его запах, я встрепенулся и мгновенно потянулся к кружке. Сделал глоток, и вдруг почувствовал, что наконец все тревоги отступили, и все стало хорошо. Всего лишь на одну секунду, но это того стоило. Оказывается, я кофеман. Зато я теперь определенно знаю, как мне быстро поднять шкалу удовольствия. «Ты как-то странно улыбаешься», – прокомментировал Зиверт мои зажмуривания. «Кайфую от кофе. Ника, еще кружечку», – обратился я к официантке, стоявшей поодаль и не мешающей нашему разговору. «Кофе на кластерах много. На кластерах всего много, надо лишь знать, где искать. Продолжим ликбез. Итак, Спаран. По мере развития зараженных, у них в затылочной доле образуется мешок, в котором, собственно, и вырастают спараны». У низших зараженных процент появления спаранов маленький, у высших, соответственно, большой. «Погоди», – перебил я Зиверта. «Что значит по мере развития? Они растут, или что? Ты зараженных не видел, что ли?» – удивился командир нашего маленького отряда. «Видел. Сначала люди, в смысле цифры, потом они в психов превращаются, а потом в зомби. Для наглядности я вытянул руки вперед и тихонько просипел мозги». После моих последних слов Зивер поморщился. «Не зомби. Не надо их так называть. Зараженные, мутанты, твари, мертвяки, монстры, но не зомби. Опять правило. Что-то типа того. Но если говорить по существу, то зомби – это оживший мертвец, постепенно разлагающийся и не имеющий естественного кровообращения. И как следствие всего этого, постепенно гниющий и разлагающийся. Если смотреть из этих предпосылок, то зараженные ну вообще никак не зомби. Это так, к слову. Вернемся к нашей теме. Пока все правильно, то, что ты говоришь. После того, как пустыши, это начальная стадия зараженных, доберутся до белковых масс и поглотят их, они начинают преображаться. Твари становятся быстрее, сильнее, обрастают биологической броней, и что самое скверное, умнеют. Погоди, погоди. А вот я в первой своей жизни встречал монстров в полтонны весом. Это что, тоже бывшие цифры? Да Метис, это все различные этапы развития зараженных. Охренеть. И у всех зараженных есть эти самые мешки. У нулевых уровней нет, а вот уровня с третьего уже можно найти внутри спаран. Чем выше развит мутант, тем больше его споровый мешок и тем больше в нем полезного. Спаранами все не ограничивается. Я начинал впитывать правила нового для меня мира. Нет, спараны, это лишь малая часть трофеев. Есть еще горох, звезды, зерна, орехи, жемчуг. Да там много чего бывает. Классификацию, и что конкретно с ними делать, я тебе выдам. Слушай дальше про споровый мешок. Это их ахиллесова пята, какой бы сильный монстр ни был, повреждение мешка для них всегда фатально. Структура мешка по мере развития мутантов твердеет, но не сильно. Почти всегда его можно пробить даже обычным ножом. Я задумался над превратностями своей жизни. Глубоко задумался. Как вообще выживать в таком мире? Ездить на танках и летать на вертолетах? И жить в городах, обнесенных минными полями и заграждениями? Тут у меня неожиданно созрел вопрос. А у тебя какой уровень? Высокий, если судить по меркам континента. Я тут давно. И раз ты вспомнил об уровнях, то залезь снова в меню. Открой вкладку с основными характеристиками. Что там у тебя по цифрам? Открыл, посмотрел. Основных характеристик было всего 5. Физическая сила, ловкость, скорость, выносливость и ментальная сила. Победа над бандитами подарила мне 4-й уровень ловкости и 2-й скорости. И почему-то повысился общий уровень. Странная система распределения уровня, как по мне. С этим вопросом я и пристал к Зиверту. Чтобы получить 1-й уровень характеристики, требуется заработать 10 единиц прогресса, на 2-й их нужно уже 20, на 3-й – 30 и так далее. Твой общий уровень – это сумма уровней всех твоих основных характеристик, разделенный на 5. Сейчас у тебя сумма уровней характеристик равна 6, отсюда и первый уровень. Теперь смотри, что мы делаем. Вкладывай по десятке из свободных очков характеристик в силу и ментальную силу, и еще в выносливость. Я кивнул и распределил очки, как сказал Зиверт. Теперь у тебя общий уровень равен 1,6, но система округляет до целого, и у тебя так и остался первый уровень. Но не переживай, еще один бой и будешь вторым. А в набирании уровней есть какой-то физический смысл? Или это просто цифры? Это не просто цифры, Метис, это нечто гораздо большее. Понимаешь, когда ты только проявился в первый раз на континенте? Договорить Зивер не успел, резко прекратил свою речь, улыбнулся и встал со стула. Все, Метис, подготовительный момент закончен. Нам пора уходить, экипировка проявилась. Бросив на стол немаленькую кучку банкнот, Зивер направился к выходу. Вздохнув с сожалением, я поднялся и поковылял вслед за командором. Когда подошел к пикапу, Зиверт уже был в кузове и собирал пулемет на вертлюге. Увидев мой удивленный взгляд, он пояснил. Время разговоров вышло. Забираем груз и убираемся из города. С пулеметом обращаться умеешь? Я неопределенно пожал плечами, кто его знает, умею или нет. С виду чего-то незнакомого в нем не было, но все равно надо проверять на практике. Тогда прыгай за руль. Куда ехать, покажу. И держи автомат постоянно при себе. Теперь противник – это любое мешающее нам существо. Любое. Повторил он с нажимом. В кабине имелся навигатор, и куда ехать, я примерно понимал. Сел за баранку, завел двигатель и дернулся от звона разбитого стекла. Зиверт для лучшего общения вынес с окошка между задними сиденьями и кузовом пикапа. «Выруливай на главную улицу и сворачивай направо», – скомандовал он. Под чутким руководством командора я ехал по главной улице и понимал, что перерождение города уже началось. На границе видимости виднелась плотная струя дыма, а на дорогах появились первые лихачи. Аварии еще не было, но, как я знал, это ненадолго. Немного подумал и увеличил скорость. Не нравится мне вся эта ситуация. То сидели, чуть ли не в сибаритов играя, то соскочили, как кипятком ошпаренные, и теперь вот несемся сквозь сходящий с ума город. На очередном перекрестке горел зеленый, но я, прислушавшись к неожиданно раздавшемуся в голове шепоту, притормозил и не прогадал. Прямо перед нашим носом с шумом проскочил бензовоз и, пролетев 20 метров по дороге, ушел в занос, после чего с грохотом въехал в здание. Грохнуло знатно, в ушах зазвенело, но контакт с дорогой я не потерял и даже смог нарастить скорость. Пришло понимание, что скорость – это наша жизнь и что отсчет до крайней точки, после которой, если мы не успеем, наступит смерть, уже давно пошел. На следующем перекрестке налево и сразу направо во двор донесся до меня крик Зиверта. Я влетел на перекресток, с визгом вывернул влево, резко тормознул с заносом и въехал в нужный двор. Вон там, спереди, видишь, старая водонапорная башня. Нам к ней. Я окинул взглядом двор. Плохой двор, один выезд для машин, дома близко друг к другу, а в отдалении стоит башня. Монолитное строение из красного кирпича в 3 этажа со шляпкой, которая как бы выступает за пределы диаметра первых этажей, образуя 4-й вход в виде невысокой арки, шириной с метр, примерно. Окна на этажах маленькие, и тоже арочные. Сразу после башни начинался то ли парк, то ли аллея с густо насаженными деревьями. И чего эту башню не сносит? Явно ведь она перестала выполнять свои функции еще фиг знает, сколько лет назад. Остановился 5 метров от входа. Реконструкция что ли? Возле входа в башню были аккуратно сложены штабели арматур, труб, пиломатериалов и множество других строительных материалов. «Прикрывай!» Постучал по крыше машины Зиверт. Как можно быстрее я выбрался из кабины, всем своим нутром ощущая, что мы бесконечно опаздываем. Не знаю куда, не знаю зачем, но не успеваем. Залезай в кузов и вставай за пулемет. Я быстро управлюсь, но лучше, чтобы ты прикрывал. Если вдруг кто-то появится, оцени его скорость и похожесть на человека. Если более-менее похож формами и весом, то стреляй из автомата. Если цель крупнее, то используй только пулемет. Крупных тварей пули из автомата не пробьют. Здесь в принципе не должно быть никого из высших, но береженого система бережет. Зиверт, у меня чутье проснулось. Не нравится мне тут, совсем не нравится. Да. Насколько сильно не нравится, от 0 до 10. На 7, точно, с заминкой выдал я. Тогда нормально. Блин, как же тяжело работать без нормального синса. И Волга, мать, как же все не вовремя приключилось. В последнем изречении Зиверта было нечто такое, что-то одновременно родное и бесконечно тяжелое. Что по пулемету? Справишься. Я встал к станку, примерился, прижался к прикладу и прислонился к оптическому прицелу. Все в норме, отрицательных ощущений нет, что делать знаю. Так, питание ленточное, в ленте примерно 50 патронов. Запасные заряженные ленты в количестве 2 штук лежат рядом. Патрон, вроде стандартный, как мне память подсказывает, а стандарт УТ-32, бронебойно-зажигательная с остальным сердечником. Патрон в патронник дослан. Норма, все, не переживай, прикрою, выдал я свое видение ситуации. Прямо на капот положил дополнительные магазины к автомату, а его самого взял в руки и стал крутить головой на все 360. Получив ответ, Зиверт сорвался с места на бег по направлению к башне. Расстояние от пикапа до входной арки он преодолел за секунду. Двигался он на удивление быстро. Обычные люди, пусть даже спортсмены-олимпионики по легкой атлетике, так не бегают. Тем более, тут все же не специальная беговая дорожка, тут двор со всем его мусором и неровностями. Еще секунда, и командор скрылся во входной арке. И в эту же секунду волосы у меня на затылке встали дыбом. Мне не надо было пояснять, что означает эта реакция моего организма. Послышалась длинная очередь внутри водонапорной башни и недовольное утробное урчание, после чего из входной арки башни спиной вперед вылетел Зиверт. Не знаю, как это у него получилось, но вылетел он оттуда явно не так, если бы по нему очень сильно ударили. Со стороны казалось, что его полет был управляем, но как такое может быть? Низко-низко пролетев над землей 4 метра, он странным образом перекувыркнулся и припал к земле одним коленом. Его камуфлированный в песочный цвет автомат уже был направлен на входную арку башни и посылал туда длинные очереди. Выбежавших из башни 3 мутантов с утолщенными ногами и обносками вместо одежды Зиверт расстрелял за 3 секунды. Он быстро сменил магазин на автомате и развернулся к одному из пешеходных выходов из двора. «Метис, не спи. Это только приманка, чтобы отвлечь». Словно очнувшись от спячки, я повернул голову в ту сторону, куда смотрел командор и вздрогнул от увиденного. На расстоянии приблизительно в 100 метров на нас неслось 4 чудовищ. Я таких уже встречал, но те, когда я на них смотрел, были мертвы, а эти выглядели живее всех живых. Серые, примерно 300-килограммовые туши с массивными когтями, с медвежьими лбами, длинными руками и укрытыми биологической броней головами, грудьми и частями ног, бежали к нам странной, подпрыгивающей походкой, при этом громко постукивая. Длинная автоматная очередь Зиверта заставила споткнуться одного мутанта, а тут уже и я подключился к общему веселью. Выбирать между автоматом и пулеметом не пришлось. Не было такой необходимости, был бы у меня гранатомет, я бы в первую очередь выстрелил из него, а уж только потом взялся за пулемет. Я быстро прицелился, выдал короткую очередь, и к моему глубочайшему удивлению практически вся она попала в голову ближайшему мертвяку. Пулемет хоть и стоял на вертлюге, забиравший львиную долю отдачи, но той, что осталось, хватило, чтобы спина раскалилась от боли. «Не сейчас, пожалуйста», — тихонько взвыл я, наводясь на следующую цель. «Дай мне полминуты, а потом хоть отвались совсем». Новая автоматная очередь и еще один зараженный падает, чтобы не встать. Через боль и выступившие слезы я выдал длинную очередь по последнему противнику, поразил цель в грудь. От попаданий крупнокалиберных пуль куски биологической брони разлетелись в разные стороны. Монстр как на бетонную стенку налетел, споткнулся и упал, мелко подрагивая. Есть. Даже если и остались недобитки, мы это быстро исправим. Только радовался я рано. Зивер кругом оказался прав, зараженные внутри башни были всего лишь приманкой, но и эти 4 тварей, прошедших дальше по пути мутаций, не были загонщиками, всего лишь еще одной приманкой или отвлекающим фактором. Из-за полукруга башни вылетела массивная тень и просто воткнулась в Зиверта. Тот в последнее мгновение что-то почуял и даже успел развернуться. Быстрое мельтешение чудовищных лап, от которых командор успевал уворачиваться. Скорость движения у обоих была просто сумасшедшая, но как ни крути, не человеку тягаться в рукопашном бою с маленьким носорогом. Прицел пулемета давно был наведен на сражающихся, но стрелять я не мог, боялся зацепить Зиверта. В следующую секунду движения бронированной машины смерти внезапно стали вялыми и медленно тягучими, но перед этим тот успел два раза вскользь достать самого быстрого человека из всех виданных мной. Изломанное тело Зиверта отнесло ударом на 3 метра, а я, больше ни медля ни секунды, разрядил остаток ленты по заметно замедлившейся твари. Пули с остальным сердечником рикошетили от армированной брони твари, но большая часть из них нашла дорогу внутрь мутанта. При попадании первой пули тварь дернулась, но так и осталась стоять, хоть и мелко дрожала всем телом. Когда последующие пули стали рвать тело мутанта, он и тогда не сделал попыток увернуться. Я попал точно в шею, после чего ствол повело немного вверх, и весь остаток ленты разворотил твари челюсть, скулу и левую глазницу. «Сдохни, тварь!» Сипя как паровоз, выдохнул я, и снова охнул. В горячке боя организм накачал в кровь заметное количество адреналина, и боль в спине не чувствовалась совсем. А вот сейчас, придавило с такой силой, что меня скрутило так, отчего я просто не мог выдохнуть воздух из легких. Надо посмотреть, что там с Зивертом. А надо ли? После такого обычно не выживают. Да после встречи с такой тварью хоронит в закрытом гробу, как я думаю, чтобы не шокировать родственников усопшего. Кое-как заставив себя двигаться, я сполз с кузова и, пригибаясь, побрел к командору. Тот, на удивление, оказался жив. Правда, ненадолго, потому как с такими ранами долго не живут, это однозначно. Левой ноги не было выше колена, так же как и левой руки. Тут, конечно, повезло больше. На руке был локоть, но не более. Вспоротая наискось до ребер грудина и открытая рана лица, разрезавшая правую скулу и часть надбровной дуги. Ну, и правого глаза, до кучи, тоже не было. Зивер хрипел, булькал кровью и собирался на перерождение, но перед этим хотел мне что-то сказать. Это было видно по требовательному прищуриванию уцелевшего глаза и открытому рту, из которого помимо бульканья вылетали и обрывки слов. Только слушать командора у меня времени не нашлось. Как только до моего мозга дошла информация, что пациент еще жив, в автоматическом режиме заработала программа оказания скорой медицинской помощи. Поспешный бросок к машине, которому позавидовали бы лишь улитки, вытащить аптечку первой помощи и еще один беглый осмотр раненого. Наибольшие опасения вызывала нога, именно из нее кровопотеря была максимальной. Но и про руку забывать не стоило, а вот про торчащие ребра я предпочитал не думать. Чем помощь в этом случае я даже не представлял. Тут хирург нужен, да не один, а с реанимационной бригадой, кучей помощников и специально оборудованным помещением. Затянул жгуты на ноге и руке, и в этот момент из кармана разгрузки Зиверта сам собой вылетел пенал, взятый нами с убитых бандитов. Вылетел, раскрылся и из него вылетел шприц, который со всего размаху воткнулся в здоровую ногу калеки. Поршень сам собой пошел вниз, вгоняя кислотно-зеленоватую жидкость в тело Зиверта. Тот охнул, поднял здоровую руку и вытер кровь с губ. «Теперь слушай меня внимательно». Голос командора был сухим и ровным, будто это не он лежал сейчас на земле в виде полутрупа. Одновременно с этим он непонятным мне образом достал откуда-то странного вида эллипсоид белого цвета, напоминающий куриное яйцо, только маленькое. Быстро запихнул его себе в рот и проглотил. «Теперь бери бинты и туго обмотай мне грудную клетку». Я машинально взял в руки бинт и остановился в растерянности. «Зиверт, у тебя часть ребер наружу торчит, как я их забинтую? Как ты вообще можешь разговаривать в таком состоянии? Метис, просто делай. И слушай, а еще важнее, запоминай. Сейчас не до расспросов. Что до ребер, то просто придай им изначальную форму, после этого обматывай». Да он бредит. Зиверт находится в посттравматическом шоке, его мозг умирает, вот и извергаются из него нелогичные идеи по своему спасению. «Делай». Последовала новая команда от умирающего, который так и не дождался от меня каких-либо действий. Я махнул рукой на все свои мысли и приступил к операции. Кое-как подогнул ребра, так, чтобы хоть издали было похоже на изначальную проектировку. Операция шла туго, со спонтанными кровопотерями в виде бьющих вверх струек крови и тяжелым хрустом ребер, когда я по неосторожности надавливал слишком сильно, и все-таки справился. Я не хирург, это сразу видно, но то, что просили, сделал, после чего обмотал всю грудину бинтами. Странно, но по моему мнению крови должно было быть гораздо больше, а тут она едва сочилась из ран. Я обмотал голову, прикрыв пустую глазницу, и вытер со лба выступивший пот. Оценив мою работу, Зиверт одобряюще кивнул, после чего извернулся и встал на одну ногу. Я смотрел и не мог поверить своим глазам, как этот пациент хирургического стола реанимации смог самостоятельно встать и начать отдавать ценные указания. У нас есть минут 20, после чего я свалюсь в беспамятство. Поэтому подставляй плечо и идем в центр башни. Знаю, что у тебя спина больная, но надо потерпеть. Необходимо успеть сделать самое главное. Уже ничему не удивляясь, я подставил плечо и мы заковыляли к башне. Проход внутрь был нестандартным, толстая металлическая арочная дверь, запирающаяся изнутри на массивный засов. А вот внутри бывшее водонапорное строение было переделано. Вернее, оно было подготовлено к переделке, ничего вокруг не напоминало о том, что здесь когда-то занимались водоснабжением. Все, что было из оборудования, вынесли, оставив только голые стены. Взамен занесли кучу другого оборудования, облегчающего строительство, и еще тонну, если не больше, разнообразного строительного материала. Положи меня в центр башни, новая команда от Зиверта. Я сделал, как он сказал. Тот улегся, прикрыл глаза и на секунду напрягся. Все, сообщил он мне, открыв глаза. В радиусе 10 метров от этого места, где я лежу, образовалась зона, в которую не пройдет ни один мертвяк. Если он не элита, конечно. Да и не всякая элита полезет, они ведь умные. Точно. Позволил я себе один вопрос. Абсолютно. Аура неназываемого меня еще никогда не подводила. Теперь следующее. Поднимись на самый верхний этаж, там что-то типа чердака. Он показал на металлическую винтовую лестницу, ведущую наверх. Вот в этом направлении, у стенки, он снова показал, где именно, найдешь 3 кейса. Бери их и спускайся вниз. И давай бегом, время уходит. Нет, стой. Сначала принеси всю нашу еду из пикапа. Я кивнул и направился к машине. Сгреб сумки с едой и, бросив их возле Зиверта, направился к лестнице. Вопросов в голове было не то чтобы много, но хватало. Но, пересилив себя, спрашивать сейчас ничего не стал, помня наставление командора. Вот когда его наставление и команды закончатся, тогда и насяду со своими вопросами, если успею это сделать до того, как он вырубится. Кейсы нашлись на удивление быстро, в куче картонных коробок, заваленных каким-то тряпьем. Кейсов металлического цвета было 3, один длинный, но не широкий и 2 маленьких, практически квадратных, со стороной сантиметров 30. Я спустился с ними вниз и снова удивился, хоть и обещал себе этого больше не делать. Зиверт, прислонившись спиной к деревянному ящику, поглощал пищу в огромных количествах. Нет, не так, он ее просто жрал, практически не пережевывая, заталкивал в пасть, как змея, и пропихивал дальше в пищевод. Увидев меня, он остановился, глотнул живчика и показал, чтобы я поставил все кейсы перед ним. В этих одежда и наручи, их просто наденешь, и не вздумай снимать. Потом сам разберешься. Здесь, он показал на продолговатый кейс, оружие. Открой. Отстегнув застежки, я посмотрел на содержимое. В кейсе лежал меч в черных ножнах общей длиной сантиметров в 90. После кивка Зиверта я взял его в руки и, ухватившись за коричневую рукоять, вытащил меч из ножен. Само лезвие 70 сантиметров, шириной в 3 пальца, толщиной в половину. Льдисто-серое, немного зазубренное в начале, лезвие притягивало взгляд и заставляло сознание работать быстрее. Однозначно опасная ковырялка. Главное, что ты должен знать, дав мне секунды 3 на осмотр меча, начал Зиверт, он очень острый, чрезвычайно, рубит всех тварей в капусту без особых проблем, практически до лотерейщика, не тупится и не ломается, но не это главное, вот здесь, он указал на большое углубление между рукоятью и лезвием, есть кнопка, при ее нажатии активируется особый режим, ровно на 1 минуту меч приобретает свойство резать вообще все, хоть элиту, хоть метровую сталь, для него все едино легко будет. Перезарядка, 1 час. Запомни. Еще, когда он у тебя в руках, ты станешь намного сильнее, это тоже магия. Теперь самое главное. Метис, прошу тебя, не помри до тех пор, пока не получишь 5-й уровень. Сделай это, и я заплачу тебе огромную сумму, с паранами с ног до головы укрою, тебе этого надолго хватит. Только не умри. На меня внимания не обращай. Если надо будет убегать от зараженных, обо мне даже не думай. Просто уноси ноги. Как получишь 5-й уровень, все, Твоя миссия выполнена и можешь спокойно улетать на респ. После того, как возродишься, сразу напиши мне в чат. Дальше я тебе объясню, что и как делать. Просто напиши мне и все будет хорошо. Ты бредишь. Начал было я, но меня опять перебили. Вот, возьми, в его руках опять чудесным образом образовалась папка, но уже другого цвета. Почитаешь, пока будешь тут отсиживаться. Почитаю, я кивнул. Но бросать тебя не собираюсь. Вместе выкарабкаемся. Одна моя слитая жизнь не стоит этого. Самая главная задача, это твой пятый уровень. Так, что еще? Вот, он достал еще один эллипсоид, только черного цвета. Это регенератор, с ним спина у тебя перестанет болеть уже через сутки или даже меньше. Но у него есть и побочное действие, ты будешь постоянно хотеть есть, а еды у нас мало. Еды у нас было много, брали с запасом, суток на трое, и это из расчета на двоих немаленьких мужчин. Но количество еды вдруг внезапно сократилось на 1/5. Именно столько успел сожрать Зиверт, пока я ходил по делам. Ни в коем случае не выходи из безопасного круга. Можешь подманивать к себе зараженных и убивать их мечом. Так быстрее прокачаешься, но если будет угрожать реальная опасность, то применяй огнестрел не задумываясь. Притащи сюда все, что можно, и устрой баррикаду перед входом, а когда твари прорвутся, просто поливай всех огнем из пулемета. Как прорвутся? Ты же сказал, что тут безопасно на 10 метров. Дар прокачан, но и у него есть время перезарядки. Зона безопасности простоит 18 часов, и только через 24 часа я смогу вновь применить этот дар. Поставь сразу будильник на часах, чтобы не забыть. Теперь по мне. Оттащишь меня повыше, если сможешь, не сможешь, просто оставь тут. Пои меня живчиком раз в час, я хоть и буду без сознания, но глотательный рефлекс никуда не денется. Еще я могу очнуться, не сам я, а программа выживания, так что оставляй возле меня побольше еды, но не в минус себе. Если решишь принять регенератор, то еды нам на двоих точно не хватит. Этот выбор я оставлю за тобой. Зиверт смочил горло живчиком и продолжил. Если вдруг станет совсем плохо, а уровень ты набрать не успеешь, то вкалывай себе лайфспек и беги. Найди дыру поглубже и забейся в нее. Потом, когда очнешься от дурмана, оцени свои силы и вали подальше от города. Это тот наркотик, который ты себе вколол. Спек не только наркотик. По меркам континента это еще и сильнодействующий тоник. Подстегивает регенерацию и дарует возможность выйти за грань реальности. Безногий побежит, умирающий какое-то время не умрет, и все в таком духе. Зиверт держался и вполне бодро болтал языком, но было видно, что действие лайфспика проходит. Паузы между словами становились длиннее, а сама речь путанее. Собери все трофей из споровых мешков зараженных, что с ними делать, узнаешь, из папки. Съешь все, что можно. И еще запомни, зараженные очень хорошо слышат, и нюх у них как у собаки. Чем выше по уровню зараженный, тем он круче во всем. Вроде бы все, а нет. Еще пока не забыл. Через 18 часов вкали мне еще спика, это должно заставить меня очнуться, и я вновь активирую дар. Так еще, время выгадаем. А это не опасно. Наркота все-таки. Я выдержу, он криво усмехнулся. И, не такое, выдерживо. Договорить у него не получилось, голова Зиверта безвольно упала на плечо. Ну, дела. С чего начнем обустройство обороны? Да, пожалуй, вот с этого. Я покатал на ладошке черный кругляш и закинул его в рот, после чего проглотил. Вывел на обзор шкалу спорового баланса и отпил из полторашки, где был растворен обычный споран. Нечего добро переводить и супер-живчик использовать. Желудок против такой пилюли протестовать не стал, а я ощутил, как по всему телу расползается волна приятной энергии. Спина даже меньше болеть стала, да и сил вроде как немного прибавилось. Одна беда. Желудок практически мгновенно требовательно заурчал. Так, теперь по напарнику. Уложив его на пол поудобнее, набросал под него фуфайк и под голову подложил, чтобы удобнее было. Кровь ниоткуда не идет, что очень странно, но спишем на магию этого мира. Дыхание ровное, а вот температура явно повышена. Стоит беспокоиться. Возможно, но отслеживать динамику нечем. Пока нечем. Более подробно займусь им позже. Пациент стабилен и на тот свет пока не собирается. А сейчас надо выйти наружу и доделать все дела там. Я схватил в руки палку копченой колбасы и вышел во двор с мечом наперевес. Древнерусский витязь, блин. Смолотил палку колбасы и даже не заметил как. Обратил внимание только тогда, когда зубы попытались засунуть в рот пустой кулак. Я голодный такой, или что это такое вообще происходит? Так, сначала разберемся с громилой. Я подошел к страшной туше и еще раз поразился ее размером и боевым характеристикам. Сильна зверюга. И как только Зиверт с ней практически на равных бился. Пусть секунды две всего, но все же. Я достал нож, присел к затылку и стал разглядывать вблизи споровый мешок. Небольшое утолщение, похожее на гриб, что растет на деревьях, сверху было прикрыто начинающим расти костяным гребнем. Защита. Если да, то почему не на весь мешок? Только четверть всего и покрывает. Ладно, не моя печаль. Дотронулся ножом до толстой и грубой оболочки в районе одной из долек, что, как у апельсина, делили на части весь мешок. Нажал сильнее между долек, и нож легко проник внутрь, после чего я расширил отверстие и просунул туда пальцы. Думал, что будут неприятные ощущения в виде брезгливости, но нет, простой сбор трофеев, не более. Поелозил пальцами туда-сюда, собирая всю добычу, достал и сложил в полиэтиленовый пакет. Дальше направился к лежащей в отдалении четверке и проделал аналогичную процедуру. Эти товарищи и вполовину не дотягивали до размеров главаря, но встретиться с ними один на один, без автоматического оружия, я бы все равно не хотел. И напоследок приступил к мародерке из обнаженных по пояс тел возле самой башни. Эти более всего напоминали людей, если присматриваться в сумерках из большого перепоя. Таких перекошенных рожь у обычных людей не бывает, да и мускулистые ребята не в меру. В неправильную меру, такое ощущение, что рост и развитие мышечной ткани шли не по канонам обычных человеческих организмов. Где-то кусок мяса нарос, изменив фигуру до неузнаваемости, а где-то нет. Полный пакет разнообразных трофеев я забросил на пассажирское сиденье, а сам пикап подогнал поближе к входу в башню. Радиус башни 5 метров, значит, безопасная зона, это еще приблизительно 5 метров от ее стен. Нет, так нельзя. Все эти приблизительно и примерно в делах, касающихся самосохранения, совершенно неприемлемы. Решительным шагом я направился внутрь башни, где-то я там видел инструмент, который мне сейчас очень сильно пригодится. Так и есть, в кучке всевозможных шуруповертов, болгарок и пил лежали 3 рулетки. Я измерил точное расстояние от лежавшего Зиверта до выхода, 5 метров и 10 сантиметров, плюс сама стена, 70 сантиметров. Это для чего надо было такую толщину стен делать? От бомбежки хотели уберечься. Я вышел наружу и на земле провел ножом черту на расстоянии в 3,5 метра от входной двери. Можно было и дальше, но пусть запас будет, так надежней. Немного углубил черту, так, чтобы точно не затопталось. После этого перетащил все оружие внутрь башни и пересчитал. 3 автомата, 5 пистолетов и 1 пулемет. К автоматам около 1000 патронов, к пулемету около 1500. Пистолетные не считал, много их было. 18 гранат, все наступательные. Набил все магазины, навесил на себя разгрузку, экипировался. Взял автомат Зиверта и его же пистолет, а все остальное оружие сложил на специально перемещенный от стены столик на колесиках. Приличный арсенал, воевать можно долго. Только вот с пулеметом что-то придумать надо, я его отдачу без сошек или еще какого приспособления не выдержу. Желудок снова требовательно заурчал, вот ведь ненасытное создание. При таких расходах пищи мы тут долго не протянем и волей-неволей придется осуществить мой план, который окончательно созрел, когда Зиверт пояснял мне порядок действий жизни в автономном плавании. Вот, кстати, что ему так дался мой 5-й уровень. Да еще и набрать его надо, не умирая. Странно все это, странно и непонятно. Мысль об уровнях привела к мыслям о характеристиках, а та, в свою очередь, о том, что после боя была очередная надпись, которую я просто убрал, не до разглядываний было тогда. Вызвал меню и, потратив 5 минут на поиск, нашел логи сообщений. Так, ну и что тут у нас? Внимание! Личная победа, уничтожен опасный зараженный. Уровень 31. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Личная победа, уничтожен опасный зараженный. Уровень 33. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Отрядная победа, уничтожен зараженный. Уровень 13. Вероятность получения ценных трофеев 100%. Отрядная победа, уничтожен зараженный. Уровень 15. Вероятность получения ценных трофеев – 100%. Отрядная победа – уничтожен зараженный. Уровень – 14. Вероятность получения ценных трофеев – 100%. Отрядная победа – уничтожен опасный зараженный. Уровень – 29. Вероятность получения ценных трофеев – 100%. Отрядная победа – уничтожен опасный зараженный. Уровень – 30. Вероятность получения ценных трофеев – 100%. Отрядная победа – уничтожен опаснейший зараженный. Уровень – 59. Вероятность получения ценных трофеев – 100%. Получено 124 очка к прогрессу ловкости. Получено 18 очков к прогрессу физической силы. Получено 161 очко к прогрессу скорости. Получено 12 очков к прогрессу выносливости. Получено 174 очка к прогрессу меткости. Получено 102 очка к прогрессу реакции. Получено 32 очка к прогрессу наблюдательности. Получено 14 очков к прогрессу скрытости. Это был прекрасный бой. В качестве бонуса получено 50 распределяемых очков основных характеристик. Поздравляем! Делайте великие свершения, это вознаграждается. Получено 211 единиц гуманности. Вот эта цифра привалила. И как мне с этим разбираться? Хороший бой был, или не очень? По значениям цифр вроде как хороший, а сама система назвала его отличным. Вон, даже на бонус расщедрилась. Вот, кстати, бонусные очки распределять или нет. Зиверт велел без него ничего не трогать, чтобы не напортачить, но с другой стороны, он приказал как можно быстрее набрать пятый уровень. А как это сделать, если не распределять свободные очки характеристик? Значит, решено, распределяем. Только вот куда. Если следовать предыдущей логике, то вкладывать надо туда, где это принесет изменения в уровне. Я почесал голову, потом покопался в запасах пищи, достал хлеб и новую палку колбасы. Так сподручней будет думать. Так, какая характеристика самая маленькая? Ментальная сила. Вложить все туда. Немного подумав и посчитав, я вложил 2 единицы в физическую силу, доведя ее до 20-ки и получив второй ее уровень. 8 единиц в выносливость, что тоже принесло второй уровень. 20-ку в ментальную силу и оставшиеся единицы потратил снова на физическую силу. Кто не хочет стать сильней? Получен уровень. Поздравляем, ваш уровень, 3. Уровень дали, хотя это и понятно, разбираться в кухне распределения очков и повышения их уровня у меня вроде как начало получаться. Следующий уровень должен был прилететь через еще 3 повышения какой-либо основной характеристики. Что делаем дальше? Поднимаем обороноспособность или сделаем вылазку? Да-да, именно вылазку за безопасный периметр. Надо сбегать в ближайший супермаркет и хорошенько отовариться. Еды нам не хватит, а голодать желания нет никакого. Да и к тому же у меня раненый на обеспечении. Зиверт будто смог прочитать мои мысли и напомнил о себе протяжным стоном. Живчика хочет. Я поднес к его губам бутылку и, приподняв голову, немного напоил. Пьет, это хорошо. 2 маленьких глотка всего сделал и снова впал в состояние овоща. Уложил напарника и тот снова застонал. Что не так? Внимательно осмотрел тело и не нашел дополнительных повреждений, как и открывшихся ран. Так что не так-то? Повязка на груди хоть и пропиталась кровью, но это старая, новая не течет. Жгуты наложены туго и из-под них кровотечения тоже нет. Вот я баран. Жгуты. Даже у обычных людей их накладывают всего на час, не более. А тут ведь полумагический организм с бешеной регенерацией, которой жгуты сейчас только мешают. Я потихоньку развязал жгут на руке и внимательно осмотрел поврежденную конечность. Так и есть, место отреза уже зарубцевалось и видна новая ткань, которая пытается расти дальше, но жгут ей этого явно не давал. Освободил от жгута и ногу, после чего Зиверт громко вздохнул, как мне показалось, с облегчением. Я посмотрел на новые противоударные часы, купленные в туристическом магазине, 3 часа дня. Когда спадет защитное поле, будет 9 утра и светло. Нормально. Значит, делаем так, сначала плотный перекус, а потом вылазка. Решено. Глава 8. Жизнь 3. А слона-то я и не заметил. Решил совместить приятное с полезным, читал папку, оставленную Зивертом, и старался есть быстрее, чем переваривал желудок. Общие сведения пропустил, а начал с того, что нашел описание трофеев и углубился в их изучение. Интересное кино получается, вся эта жизнь очень сильно похожа на игру. Только вот какими надо обладать мощностями, чтобы сделать такое. Я и представить такую силу не могу. Уровень галактической цивилизации выше, явно выше. Другой вопрос, зачем это вообще кому-то нужно? Ладно, гадать будем, когда свободное время появится, сейчас же его нет совсем. Подкатил новый столик и разложил на нем все трофеи, разделил по классификации. Итого у нас есть 38 спаранов, 8 желтых горошин, 1 белая горошина, 7 орехов, 6 зерен, 2 черные звезды и 1 золотистая, 2 нити обычного янтаря и 1 узелковая. В папке были ориентировочные цены, вернее, соотношение трофеев, что и сколько примерно стоит. Так вот, если исходить из этих цифр, то суммарно вся наша добыча составила что-то около 2000 спаранов. Это много или мало? Обычных цен в папке не было, и узнать, насколько я стал богаче, у меня не получилось. Хотя про гипотетическое богатство я рано думать начал, почти вся сумма получалась из-за нестандартного лута. А именно его скоро не станет, использую я его. Приготовлю, как написано в папке, и пущу на прокачку себя. Потому как Зивер на этом очень сильно настаивал.